И у нас сегодня удивительный человек, человек, который совмещает очень разные, очень необычные увлечения, и поэтому он может часами рассказывать как о метеоритах, так и о трилобитах, зубах мамонтов и, конечно же, о книгах Толкиена. У нас сегодня в студии Сергей Беляков, это педагог школы музея Литес Клио, Центра детского творчества номер 4. Доброе утро. Здравствуйте. Огромное спасибо, что пришли. Я сегодня предлагаю, конечно же, поговорить и о музее камня, и о его необычных таких тайных сокровищах, которые, может, еще кто-то не видел. Ну и, конечно же, мы сегодня поговорим о ваших увлечениях, потому что у нас люди почему-то стали забывать про астрономию, и сейчас людей больше, чем астрономия, к сожалению, интересует астрология, что меня тоже пугает. Но предлагаю начать с Иванского музея камня. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, что же это такое за такое место, куда приезжают люди не только из Ивановской области, но и со всей страны. Да, тут со всей страны. Недавно буквально вот в новогодние каникулы мы работали, и к нам приезжали из Владимира, из Москвы, из Переславля-Залевского, из Ярославля, то есть со многих достаточно городов, из Вологды. Это место уникально, на самом деле. Мы единственный музей, такой крупный, который работает в системе образования. Музей посвящен именно камню. Мы рассматриваем камень со всех позиций, и как минерал, горная порода, окаменелость, предмет искусства, даже языка. У нас, например, на входе висит такое панно, где представлен перевод слова «камень» на 520 языков мира. То есть любой иностранец к нам приезжающий, он обязательно свой язык найдет, настроение сразу повысится, то есть он к нам будет расположен достаточно лояльно. Вот, на самом деле музей у нас большой, создал его Андрей Иванович Лопыкин, наш, так сказать, начальник и хозяин музея, именно хозяин, потому что это его детище. Работает у нас давно, с начала 90-х годов, хотя в том зале, где, в том здании, где мы сейчас находимся, он с 2014 года. Вот это улица Семенчукова, дом 9, самый центр города, вот около детского парка. И милости просим, мы всех желающих по выходным ждем. У вас там есть минералы, горные породы, кристаллы, да, аметисты, да, рубины, горный хрусталь. Все что угодно, практически все что угодно. Даже алмазы есть. Даже алмазы есть. Только, конечно, не в том виде, как мы видим, например, в алмазном фонде России, да, то есть так их, конечно, нету. Но на уровне видимости, на уровне, что вот, вот они тут есть, немножечко видно, это есть, конечно. И, конечно же, у вас есть зубы мамонтов, кости динозавров, раковины аммонитов. Да, у нас большая палеонтологическая коллекция, и в основном она собрана. Вообще вся, практически вся коллекция нашего музея собрана руками наших учащихся и нами, педагогами. То есть мы ходим в экспедиции, вот у нас было больше сотни экспедиций за все это время по всей нашей стране. И по палеонтологии тоже. А мы как раз в последнее время в основном на палеонтологию переключились, особенно Ивановская область, которая мало изучена. Есть и у нас и зубы мамонтов, действительно, и раковины беремнитов, аммонитов, и трилобиты, панцирь, то есть масса всего. И, например, этот палеонтологический зал у детей вызывает просто буря эмоций, интерес, потому что дети интересуются звезды, камни, динозавры. Вот эти три направления, они у них есть, потом со временем гаснут, но мы стараемся поддерживать их. И вот как раз именно музей представляет, помогает детям эти три направления развивать и далее. А еще я знаю, что у вас есть метеориты со всех континентов, есть, кроме, по-моему, Антарктиды. Из Антарктиды, да, нельзя вывозить. А так, конечно, метеорит есть. Ну, это не мы собирали, вот эту коллекцию не мы собирали. Вот. Но у нас есть действительно, и там представлены все типы метеоритов, в том числе и знаменитый метеорит из города Челябинск, который упал в 2013 году, 15 февраля. Вот у нас два фрагмента этого метеорита тоже есть, присутствуют. Я заранее скажу нашим радиослушателям, что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20, повторю еще раз, 93-69-20. Если вы захотите задать какие-то вопросы или, может, что-то уточнить, мы будем очень ждать. Я уверен, что вы все удивитесь, что у нас практически под ногами тоже есть метеориты, и в Ивановской области метеориты падали. И об этом мы сегодня тоже поговорим. Поэтому, если у вас будут вопросы, позвоните нам, пожалуйста, а мы возвращаемся к нашему разговору. То есть у вас несколько десятков кусочков метеоритов есть в музее. Да, именно так. Их можно прийти посмотреть. Их можем посмотреть, трогать мы не даем, потому что все-таки это музейный экспонат. Мы стараемся, чтобы никто руками не прикасался, потому что иначе они просто не выдержат долгое время. Но посмотреть их можно, рассмотреть подробно, внимательно мы это представляем. А какие-то другие можно экспонаты потрогать? Есть у нас так называемый трогательный уголок с таким странным названием, но людям нравится, где действительно, то есть в музее мы ничего не даем трогать, прикасаться, а вот именно вот этот уголок под конец экскурсии, у нас целый подиум стоит больших экспонатов, там и нефриты, и амазонит и прочие другие минералы, которые можно пощупать, то есть тактильное ощущение почувствовать. Особенно мы работаем в том числе и с детьми-инвалидами, в том числе по зрению, да, и не только с детьми, но и со взрослыми, которые, для которых вот ощущение пальцами, оно гораздо важнее, да, и они могут определить минерал, в том числе и по его вот внешним структурам, мягкость, твердость, шершавость, гладкость, острота и так далее. То есть это на самом деле это очень большое, большое впечатление о минералах производит. Мало кто знает, но есть, допустим, у нас с вами и герб города Пучеж, и на нем есть тоже метеорит в виде такой падающей звезды. Получается, что в нашей области тоже есть места, где падали метеориты, и есть даже какой-то огромный кратер. Да, есть такой, но пока у нас была Ивановская промышленная область, которая включала в себя, в том числе, Владимирскую, у нас в 30-х годах упал большой метеорит недалеко от Юрьев-Польского, который потом оставлялся в Москве, потом что-то было в музее Юрьев-Польского. Сейчас от него почти ничего не осталось, потому что все растащили в перестроечные времена. Вот. А так, конечно, да, у нас наша область знаменита тем, что опять, правда, не сама Ивановская, а уже Сокольский район, который отошел от Нижегородской. Да, Пучеж-Катунгская остроблема, так называемая, когда 167 миллионов лет назад сюда, вот на территории Сокольского района, упал 2-километровый огромный камень, астероид. 2-километровый. Да, который оставил после себя кратер диаметром 80 километров. То есть он затронул вот своим валом и современный Юрьевец, и Пучеж, вот эта дуга как раз прошла. То есть, ну, можно сказать, что на территории нашей области в том числе и называется как раз Пучеж-Катунгская остроблема, то есть метеоритный кратер. И разлет осколка был такой, что долетал до современного Владимира. То есть достаточно такой большой взрыв произошел. И сейчас считается, кстати, по передатировке, есть сведения, что все-таки он гораздо старше. И, возможно, насчитывает около 200 миллионов лет. И вот если посмотреть развитие жизни на Земле, то именно в это время было одно из вымираний. И вполне возможно, что именно наш метеорит. Не то вымирание, которое было в меловом периоде 66 миллионов лет, когда динозавры вымерли, а вот именно около 200 миллионов лет назад, то есть на границе Триасового и Юрского периода, произошло тоже вымирание, но не столь значительное, но тоже было. И считается в некоторых кругах ученых, что именно вот наш метеорит послужил причиной этого вымирания. То есть мы знамениты в том числе, скорее всего, и этим. Но сам кратер, конечно, уже на рельеф никак не выражен, за эти миллионы, за сотни миллионов лет накопились осадочные слои, но из космоса контур все равно читается, и был этот кратер найден в 60-е годы бурением, то есть когда бурили скважины, нашли, что слои там перемешаны, что есть так называемые брекчи, когда порода сплавляется вот от огромных температур и давлений, вот, нашли импактиты, то есть те породы, которые образуются при гигантских давлениях и температурах. И было установлено, что действительно это кратер. Хотя некоторые до сих пор геологи считают, что это проявление вулканизма. То есть есть такие сторонники, хотя это уже отвергнуто окончательно, бесповоротно. А вот эта двухкилометровая махина, она в земле все еще? Нет, она при взрыве полностью расплавилась. Там все кинетическая энергия перешла в тепловую, и при взрыве она вся испарилась. То есть ничего от нее не осталось. А из чего он был? Камень, лед? Нельзя сказать ничего, потому что ничего не осталось. Скорее всего, возможно, было металлический, железо-никелевый. Но есть некоторые намеки, но пока точно неизвестно. Единственный момент, то, что этот метеоритный кратер у нас, ну, во-первых, он изображен на гербе Пучежского района, не города Пучежа, но это не главное, а главное то, что он второй по величине в России. То есть есть более крупный Попегайский, это на Таймыре, в далеком Таймыре, там, да тут далеко, а вот наш, Ивановский, рядышком совсем, второй по величине в России, 80 километров. То есть это действительно является таким памятником природы, и, в общем, который мы можем раскручивать, водить туда экскурсии, например, около города Пучеж, на берегу Горьковского водохранилища видны вот эти вот слои, которые лежат не горизонтально, как надо, а в наклонку, вертикально, то есть вот произошло вот это переворачивание, перемешивание, и это все прекрасно видно. То есть, по сути, у нас в Пучежском районе есть такой инопланетный пришелец, которому 200 миллионов лет. Ну, примерно, да, можно сказать так. А метеориты, они же бывают из разных материалов, бывают какие-то очень ценные? Есть очень ценные, самые редкие считаются железокаменные, хотя и среди каменных встречаются такие, которые в единственном экземпляре пока только найдены. Тот же, например, Челябинский. Он вот по своему составу пока уникальный метеорит, хотя он относится к каменным метеоритам. Но у вас он есть. Я знаю, что вам его два кусочка вручил Вадим Чернобров, которого, да, к сожалению, с нами больше нет. К сожалению, да. Ну, то есть такое. У вас в музее это есть, и можно прийти, посмотреть, увидеть. В том числе и наш Ивановский метеорит можно посмотреть. Это с северного аэродрома. Северного аэродрома, да. К сожалению, мы не можем сказать точно, метеорит ли это, потому что есть сомнения до сих пор. Но а что это может быть, авиационный мусор? Это может быть авиационным шлаком, но, с другой стороны, есть наблюдение падения похожих метеоритов в Нижегородской области примерно в то же время. В 90-е годы наблюдали, исследовали, и состав химический почти одинаковый. То есть это вполне возможно, что новый тип метеоритов, так называемый кометный тактитовый метеорит, но пока это тоже на грани, вот возможно есть, возможно нет. Но мы его выставляем как подозрительный метеорит, то есть он у нас представлен, тоже можно все его посмотреть. Вот если вдруг кто-то из наших слушателей вдруг в своей жизни увидел падение метеорита или что-то еще подобное, как ему быть, что ему делать, и если вдруг он его хранит и хочет передать в музей, такое вообще возможно? Возможно, единственное тоже то, что нам очень часто приносят метеориты, которые на самом деле метеоритами никакими не являются. Хотя те, кто приносит, спорят, уверяют, что мы сами видели, что он падал, при нас чуть не нам на голову упал, да, но когда показывают, то это либо известняк, либо даже вот бывало, что фрагменты кирпича приносят. То есть это в том числе и смешно, и грустно, потому что люди не разбираются. Бывает очень часто техногенный шлак. То есть вот выброс от печей, от вагранок, от котельных, от плавилин разных. Иногда забутовывают дороги ими. И вот они шли по дороге, вот нашли этот кусок. Вот, говорит, вот вчера его еще не было, сегодня появилось. Ну, конечно, машина проехала, могла сбросить, пожалуйста. Но такие вещи нам иногда приносят. И первый вопрос, конечно, сколько это стоит. Потому что сейчас коммерческая жилка у всех проявляться стала. Для нас, например, не важно, сколько это стоит в рублях. Главное, сколько это стоит с точки зрения науки. Вот, потому что это для нас главное. Но чаще всего, в большинстве своем, где-то 99%, мы это отбрасываем, потому что мы говорим, что это не метеорит. Метеорит не является, потому что есть определенные характеристики, свойства, по которым можно определить хотя бы вот визуально первый осмотр, метеорит ли это. Чаще всего это не метеорит. Но если подозрительные какие-то есть, а бывало такое, мы отправляем людей в Москву в комитет по метеоритике. Они отсылают туда либо почту, либо едут сами, им уже дают результат. Но пока результатов вот с теми же метеоритами, которые мы отсылали, пока эти люди не приходили. То есть, возможно, их там тоже огорчали тем, что это не метеорит. Или они заработали миллион. Или так, и уехали. А, опять же, в нашей области, не только в Пучерском районе, падали метеориты. Я знаю, что где-то 90 лет назад был в Лухе или под Лухом целый метеоритный дождь. А это вот как раз была небольшая путаница, это в 30-е годы, наблюдали в Лухе около Порзни, наблюдали они тот самый первомайский метеорит, который упал в Юрьев-Польском районе. То есть, действительно, был метеоритный дождь в декабре 33-го года, и изучал его известный исследователь тунгусского метеорита Кулик, который просил школьников местных сел собирать по полю, потому что был очень вот такой рассеянный эллипс выпадения, и детишки со снега собирали камешки, потом это все было выставлено и в Москве, и в других городах вставлялось, потому что 33-й год как раз интерес к науке, а потом, как уже сказал, большинство из них, к сожалению, пропало. Вот. Но что-то хранится и в Москве до сих пор, в музее Вернадского и в других коллекциях. Какой у вас еще есть необычный метеорит в коллекции? Ну, метеоритов у нас много, они все разные. У нас есть и из России, например, метеорит Царев, у нас есть Харбалинский метеорит из Астраханской области. Вот буквально, когда он упал, некоторые сотрудники были в экспедиции в то время, в тех местах, но, к сожалению, не удалось увидеть падение, и если бы знали, конечно, мы бы на то место выехали. Но нас немножко опередили. Много лет назад я читал ваше интервью, и вы там рассказывали о том, что вам принесли метеорит или что-то похожее на метеорит, которое якобы упало чуть ли не в дом и его повредило или еще что-то такое, Покровский метеорит. А, ну, было такое, да, действительно, несколько лет назад. некто Изюмов приносил, точнее показывал фрагмент этого метеорита, что якобы в начале 20 века на улице 10 августа, там, где сейчас у нас стоит Почтамт, недалеко от нас, да. Да, Ростелеком называется. Вот там упал, были частный сектор, упал метеорит, его попытались как-то механически на него воздействовать, отломили кусочек, но, как казалось, мы консультировались со специалистами, это гематит. То есть это возможно. Причем этот человек в первую очередь настойчиво предлагал это купить. То есть вот такой тоже коммерческий подход был, и это уже вызывало подозрения. Когда специалисты посмотрели, они сказали, что это чистая вода, гематит, то есть это наша земная порода, к метеоритам отношения никакого не имеет. Жаль, интересная жаль, была да, и форма легенда. Такая необычная была, да, и, но, к сожалению, именно так. Друзья, если вы что-то хотите уточнить касательно наших небесных гостей метеоритов, можете нам позвонить 936920. Возможно, вы узнаете что-то новое или раскроете какую-то свою семейную легенду. Но мы возвращаемся к другому вашему увлечению, которое тоже относится и к музею камня, но и относится к вашей любви всей вашей жизни, это к астрономии. Вас в нашем городе, в нашей области знают как человек, который много-много лет проводит и тротуарную астрономию, и другие проекты. Расскажите о своей любви к звездам и о том, путают ли в наше время люди астрономию с астрологией. Ну, в области я не один такой, и хорошо. Вот, все-таки у нас есть люди, которые увлечены астрономией, причем очень тоже много лет, и являются специалистами высокого класса, хотя и любитель, не по образованию астроном, но образование, самообразование им позволяет. К сожалению, да, астрология астрономию путают, особенно в последнее время, причем бывало так, что приглашают на какое-то мероприятие и просят рассказать о влиянии Сатурна на судьбу кого-то там. Серьезно? Было такое дело, да, я начинаю очень громко ругаться, вот, но... Хотя бы культурный человек. Да, культурный человек. Но приходится выступать, потому что все-таки приглашают, и там уже проводим просветительскую работу. Иногда люди узнают, ну, например, бывает так, что о банальных кольцах Сатурна впервые. Вот это просто удивительно, что ни в школе не учились, точнее, в школе-то учились, но никто уже ничего не помнит из школьной программы. Вот ни книжки не читает, ни телевизор не смотрит. То есть вот знаний астрономических, к сожалению, у населения очень-очень мало. Очень мало. И наши мероприятия мы стараемся расширять, углублять и поддерживать. В следующем году, в 21-м, Ивановскому сообществу любителей астрономии будет уже 10 лет. Это уже такая приятная дата. И вот сколько сейчас примерно людей, увлеченных астрономией в Ивановской области, вот на ваш взгляд? Ну, увлеченных наверняка больше, чем мы знаем, потому что кто-то сидит дома, никак себя не проявляет. А с другой стороны, вот есть такой костяк в нашем обществе, такие основные деятели, которые занимаются, в общем-то, делом. Да, вот, например, наша задача – это проведение массовых мероприятий. К сожалению, не всегда получается из-за погоды. Но вот кто-то делает телескопы. Например, у нас сейчас в Ивановской области да, делают телескопы, и сейчас делается телескоп с диаметром зеркала 0,5 метра. Это огромный телескоп, который даст увеличение до, там, несколько, ну, до 1000 раз, а то и даже больше. Это можно будет кратеры на Луне разглядывать. Кратеры на Луне, это и так в хороший телескоп видно достаточно, но там уже, можно сказать, лунатиков-то мы увидим. Да, телескоп будет мощный очень, он сейчас делается, зеркало полируется, сейчас готовится уже второе вторичное зеркало, и он будет установлен у нас в Ивановской области, не в Иванове, но он будет такой конструкции, что его можно будет перевозить, и он будет участвовать в том числе в наших мероприятиях. Это частный выездных. Проект? Это частный проект, конечно, он поддерживается СМИ, то есть о нем пишут. Это дело очень трудоемкое, к сожалению, потому что подготовка зеркала вручную – это очень долго, ну, несколько месяцев вот оно готовилось, это главное зеркало. Потом еще масса работы, монтировку делать – это очень-очень сложно. Но мы стараемся, то есть люди такие есть у нас, которые этим занимаются уже много лет, начинают от маленьких телескопов, заканчивают такими гигантскими, как мы называем это, иванский Хаббл. Вот у нас такое будет тоже. То есть это телескоп уже профессионального уровня. Очень вас прошу, как только он будет готов, расскажите, пожалуйста, о нем. Надеюсь, что это будет в августе. В августе. Да. А город какой это будет? Это будет проводиться в Дегтяревском, на Дегтяревском поле, когда мы проводим выездной семинар «Летний треугольник». Вот, скорее всего, если будет все готово, то этот телескоп уже примет участие в нашем мероприятии. А установлен он где будет? Он будет в Савинском районе. Удивительно. Конкретное место сейчас называть не буду. Секрет. Пока секрет, да. Для нашей области это, конечно, очень значимое мероприятие. Это значимо, да. Это самый большой телескоп будет во всем регионе. Ну, не считая, конечно, Москвы и других столичных городов, нет, а так в Ивановской области, конечно, потому что никто этим больше сейчас не занимается особо. В основном у нас астроном, знаете, диванного типа. Есть такой диванный астроном. Я, кстати, к ним тоже отношусь частично. Наговариваете вы на себя. Не-не, который в основном общается по интернету и читает книги. А вот, к сожалению, погода наша, ну, за всю вот зиму, которая уже полтора месяца, на самом деле, где-то около недели, идет, ну, ясных дней, может, по пальцам пересчитать. То есть посмотреть небо сейчас очень тяжело. И, например, вот в данный момент известно, что звезда Бетельгейзе начинает потихоньку угасать. Что может привести, совсем? Ну не совсем, но оно может привести в том числе к взрыву сверхновой, который мы можем даже днем видеть. Но сейчас пока сложно сказать, когда это точно будет. И вот посмотреть бы... Но это при нашей жизни? Может быть, через тысячи лет, мы пока не знаем. Механизм до сих пор не изучен окончательно. И самое главное, посмотреть бы это вот сейчас живьем, как она сейчас потихонечку, потому что я знаю, как она выглядела, например, в прошлом году, да, насколько она была яркая. Сравнить с современной вот сейчасшней ситуацией, к сожалению, мы не можем из-за вот этого плотного слоя облаков, которые нам мешают. Вот чем плоха наша территория, то, что здесь преобладание пасмурной погоды. Вот это очень печально. Для наших любителей астрономии, вообще для людей, которые интересуются звездным небом, это большая-большая печаль. А ваша любовь к звездному небу когда появилась? Ой, это еще давно, это чуть не в детском саду. Вот. Но, к счастью, это не одна любовь. Вот я в данном случае многоженец, который, да, многолюб. Мы о каждой сегодня поговорим. Ну, постараемся, да. Вот поэтому это продолжается. Конечно, я не считаю ее главной, потому что есть и другие направления деятельности и любви. Но основное, так сказать, на всем протяжении своей жизни, да, и берегу, вынашиваю, так сказать, она у меня одна из приоритетных. Это дорогое увлечение смотреть на звезды? Это бесплатное увлечение смотреть на звезды. Потому что два глаза есть у всех, ну, у кого-то поменьше, вот, у кого-то четыре, вот как у меня, да, очки. Вот, с другой стороны, с плохим зрением особо много не увидишь. Но телескоп сейчас дорогое удовольствие, на самом деле. Приблизительно, парадоксально. Ну, если хороший, то где-то 30-50. Любительский можно на БУ купите за десятку, но этого достаточно, чтобы увидеть кратеры на Луне, и спутники Юпитера, и кольца Сатурна, и туманности разные интересные. Но с нашей погодой. Ну, с нашей погодой, к сожалению, да. С другой стороны, например, мне интересно даже не столько наблюдательная астрономия, то есть звездное небо я видел, да, это интересно, это классно. Я помню многие события, которые происходили, например, солнечные затмения, лунные затмения, пролет кометы, это полярное сияние, которое не относится к космическим, это метеорологическое явление, но все равно это я видел. Но мне интересно, например, такое направление, как история астрономии. То есть вот астрономия в своем развитии, особенно античная астрономия, древняя астрономия. Вот так называемая датировка разных событий с помощью астрономических методов, которые, кстати, очень активно и немножко в перевернутом виде используют Фоменко с Носовским. Вот те самые проповедники лженауки, про о которых очень часто говорят. Надо, да, отдельная передача. Да-да-да. Вот. Это мне тоже интересно. То есть посмотреть, как в древних рукописях, на древних монументах зафиксированы какие-то астрономические события, как это отражалось в культуре, как отражалось в архитектуре, для меня это очень-очень представляет большой интерес. А насколько сильно меняется астрономия и насколько сильно меняются наши знания? Я где-то слышал, что Плутон, допустим, перестали считать планетой, хотя, когда я был маленький, еще считали. Да, сейчас это уже не считается большой планетой, так называемая, это карликовая планета. Карликовых планет много, их более 200 сейчас открыто. Поэтому в нашей Солнечной системе? В нашей Солнечной системе, конечно. Поэтому, если учитывать все как большие планеты, мы уже не запомним ничто. Можно еще раз уточнить, более 200 карликовых планет, да, в нашей Солнечной системе? Да, наши. Ну, там, так скажем, транснептуновых объектов. А вот карликовых планет сейчас, по-моему, 4 насчитывают, но придет время, когда и другие к ним отнесут. Там зависит. Тоже есть характеристики, шарообразность, определенные орбиты и так далее, и так далее. Но сейчас астрономия развивается такими бешеными просто темпами. Ну, наверное, одна из самых активно развивающихся наук, когда просто поток информации. Вот я не успеваю следить за новостями астрономическим, потому что открытия, причем открытия такие, что вот даже еще вчера об этом просто не подозревали. Но опять же, исследования, если говорить о планетарной астрономии, да, исследования планет, пролеты космических аппаратов, например, вот мимо Плутона в 2015 году, мимо так называемого Ultima Thule, сейчас переименовали, этот самый дальний исследованный объект Солнечной системы, такой двойной астероид, который состоит, возможно, из-за льда, из камней, то есть что-то такое кометообразное. Вот, посадки на астероиды с забором грунта, исследование комет именно аппаратными способами, да, или, например, ровер на Марсе, сейчас вот опять китайцы хотят запускать, мы хотим вроде что-то делать, правда, не особо получается. Исследование Луны, то есть это Солнце, опять же, сейчас Паркер подлетел очень близко к Солнцу, практически в короне его, да, при огромной температуре, но исследует Солнце с очень близкого расстояния. То есть очень активно развивается планетарная астрономия. Если говорить о галактической астрономии, то постоянно и вспышки сверхновых, и исследования туманностей. А если говорить о глобальной космологии, это и темная материя, и темная энергия, это ускоряющееся расширение Вселенной. То есть мы думаем, что да, Вселенная расширяется, но то, что она расширяется ускорением, об этом узнали, ну, буквально лет 10 назад только. То есть мы все быстрее, быстрее, быстрее расширяемся. Конечно, это не, мы не заметим это вот в нашей студии, например, да, вот вы от меня не будете удаляться резко. Чуть-чуть только. Да, но в космологических масштабах это заметно очень сильно. А правда, что ваша фамилия, имя, отчество летает в космосе, и вы, у вас есть билеты? Есть билеты. И не только мои, да, и не только у меня. Но вообще, да, есть такие проекты, которые НАСА поддерживает, Европейское космическое агентство, когда запускается очередной какой-нибудь аппарат «Космос», там есть чип такой, на который через сайт можно записать свое имя и получить такой своеобразный билетик. Вот. Есть у нас много ивановцев, которые и к астероиду Бенну полетели, и которые сейчас на Марсе, на марсоходах Curiosity катаются, и которые как раз на Паркере к Солнышку летят, и тот же аппарат «Новый горизонт» мимо Плутона. То есть вот такие своеобразные поддерживания, опять же, астрономических знаний, популяризация астрономических знаний. А с другой стороны, это прекрасный подарок. Например, той же любимый такой билетик подарить. Вот любимый, ты летишь завтра к Плутону. Вот, то есть это очень здорово. И летит, сразу одновременно находится в космосе я, и моя семья, и мои знакомые многие, коллеги. И некоторым людям я делал такие подарки на день рождения. У нас есть звоночек. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Олег Геннадьевич, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, а где можно найти точные географические координаты города Иваново? Отвечать, да? Ну, географические координаты Иваново, в общем-то, известны. Есть у нас карты. К сожалению, те карты, которые продаются в магазинах, они были сделаны еще в советское время, и там координатная сетка немножко смещена от шпионов. А так, в любой интернет-карте, Google карты, Яндекс карты и так далее, можно узнать, что, например, наш город интересен тем, что он стоит на целочисленных координатах, так называемой конфлюенции. Вот. Так как город наш большой, поэтому здесь нельзя выразить прямо с точностью до минуты и секунды географической, но мы знаем, что, например, если округлять, то мы стоим на северной широте 57 градусов и восточная долгота 41 градус. Вот это наши координаты, 57-41. То есть текстовая запись 57 градусов и 1 минута северной широты, и 40 градусов и 59 минут восточной долготы. Это, разница это в 1 минуту, это потому что считается по почтанту. Вот. А так у нас есть, так называемая, точка конфлюенции, где вот уже без минут, чисто градусы, она находится у нас в районе Шереметьев-парк-отеля. Там сейчас одна известная фирма поставила знак, но, правда, не там, где надо. Вот, за это был небольшой, так сказать, инцидент. Ну, это была отдельная история. Да, да. Но он там находится, около фабрики Самойлова. Хорошо, а возвращаемся, опять же, к путешествию к звездам, да. Получается, что можно дарить человеку билет в космос, а можно подарить любимую планету или, не знаю, астероид? Можно подарить, но это уже будет самодеятельность, потому что, да, есть такие фирмы, которые предлагают там назвать звезду именем человека, сертификаты выдают, но никакой юридической силы это не имеет, потому что название звезд дается Международным астрономическим союзом, название астероидов даются астрономами их открывшими, вот, а конечно, если человек-астроном, предположим, работает на Крымской обсерватории и своей любимой хочет сделать подарок, он может назвать, например, вновь открытый астероид там, с номером 200 тысяч какой-то, который только виден в телескоп, можно назвать в честь любимой, условно говоря, Татьяна, хотя астероид Татьяна, скорее всего, есть, потому что названий там очень много, в том числе женские имена присутствуют. Вот. Но для все равно этого есть определенные правила. И в честь частных лиц не называются космические объекты, если это не знаменитость какая-нибудь. Писатели, художники – это пожалуйста. А вот какой-нибудь дядя Вася из соседнего двора, к сожалению, не получит свою звезду. А вот те фирмы, которые этим занимаются и продают за большие деньги – это, конечно, махинация. Продают воздух, а воздух? Воздух, абсолютно верно. А вот такой вопрос. Я понимаю, что вы меня сейчас тапками закидаете. Все-таки вы человек науки, но все-таки вы верите, что где-то за пределами нашей прекрасной планеты в космосе может быть жизнь? Может быть, не такая, как вот у нас здесь, а на уровне бактерий? Ну, закидывать тут как раз смысла никакого нет, потому что жизнь, скорее всего, есть. Я не верю, я знаю. Конечно, доказательств прямых нету, но жизнь, на самом деле, штука такая, хотя она сложная, но на самом деле она очень простая, потому что построена на тех же самых принципах, что вся остальная Вселенная, те же самые химические элементы, на углероде, как одно из элементов, которые создают много-много разных связей, то есть молекулы большие, поэтому углеродов во Вселенной много. Если те же аминокислоты даже найдены в туманностях далеких, но почему бы не быть более сложным объектом типа белков? Да, может быть, в самих туманностях, где большой процент воздействия рентгена и гамма-излучений, там этого нет. Да? Но на планетах, где есть атмосфера, где есть вода, а такие планеты существуют, почему бы не начать развиваться жизни вплоть до высших форм? Вполне возможно. А на Марсе была вода? На Марсе вода была, ее было очень много. Она либо испарилась, либо сейчас в замерзшем состоянии под грунтом и в полярных шапках. Если есть вода, то есть как растворитель, да, если есть определенный набор химических элементов, вот из известных шести элементов в таблице Менделеева, которые являются основами жизни, то вполне возможно, что и жизнь там тоже была. Сейчас, может быть, она даже теплится, где-нибудь теплится. Но, по крайней мере, есть метеориты марсианские, в которых предположительно нашли окаменевшие останки бактерий или что-то подобное. Правда, они в разы меньше, чем наши земные. Но, например, американцы пока сомневаются, а вот наши ученые говорят, что да, однозначно. И в некоторых метеоритах, не только марсианских, окаменелости найдены. Вот у нас, например, один из известных палеонтологов, Розанов, это утверждает. То есть, возможно, что жизнь на Земле даже возникла не... Точнее, не возникла на самой Земле, да, была занесена теория так называемой панспермии. Но, с другой стороны, раз жизнь, она достаточно простое явление и, возможно, распространенное по всей Вселенной, то есть источников возникновения жизни может быть много. И на самой Земле, и на других планетах, в космосе, в туманностях. То есть это такое перемешивающееся состояние. Что у нас Энгельс говорил? Жизнь – это форма существования материи. Получается, что если через некоторое время наши ученые будут с такой же скоростью продвигаться в науке, как сейчас, то возможно, что удастся найти на планетах нашей Солнечной системы что-то. Обязательно найдут и на Марсе, и самый перспективный сейчас объект – это спутник Юпитера Европа, который покрыт толстым слоем льда, а под этим льдом океан, океан соленый, а раз есть вода, раз есть соли растворенные – кирпичики жизни, да, плюсом еще внутренний вулканизм, то есть подогрев температуры, если вы знаете, что при повышении температуры реакции ускоряются, это как раз для жизни это нужно. Никто во льду, например, не живет, в вулканах тоже там горячо, а вот где-то промежуточное самое, что надо. Вот тот же спутник Сатурн Энцелад с подобными условиями, то есть вполне возможно, что там что-то есть. Мы пока этого не знаем, это далеко, это очень трудоемко, нужно определенные аппараты, чтобы они долетели, пробурили этот многокилометровый слой льда. Есть те же, например, марсианские посадочные модули, но 20 сантиметров от силы могут пробурить, потому что дальше у них какие-то нелады обычно получаются. Здесь нужно несколько километров пробурить, то есть это очень сложная работа, и одной какой-нибудь космической компании вряд ли это под силу. Это нужен такой всемирный проект, но, к сожалению, текущая ситуация в мире не позволяет заняться вплотную развитием космонавтики. Мы обещали рассказать сегодня о каждом вашем увлечении крупном, и вот мне хотелось бы перейти к вашему увлечению Толкином. Расскажите немножечко о своей коллекции. Я знаю, что она крупнейшая в Ивановской области. Кроме того, что у вас есть более 500 книг по астрономии, у вас еще, даже боюсь назвать число книг по миру «Властелин колец». Ну, тут наоборот, наверное, по астрономии гораздо у меня больше книг. Вот. А по Толкину, да, начинал я собирать еще в 90-е годы. Вот. Для меня они представляют большой интерес. Я люблю творчество Толкина и имею в том числе некоторые статьи, публикации на эту тему, выступал на конференциях, и стараюсь собрать и разные переводы, и в том числе оригиналы, и сейчас вот новое такое увлечение, которое мне помогают друзья, это переводы на разные языки мира, то есть едут люди за границу, привозят книги на корейском, на испанском, на португальском, на турецком, на иврите, то есть на разных языках, так сказать, разнообразие. Конечно, я это никогда читать не буду, мне не позволяет мои способности, но с другой стороны, вот любой коллекционер, он человек так, немножко сказать, больной, да, то есть он хочет побольше, чтобы у него было побольше, и это есть. Тем более, если немножко разбираешь все-таки чуть-чуть в языке, например, сравнить, как переводились имена и названия в разные переводы. То есть это интересное исследование, то есть провести, вот как, опять же, книги издают за границей, просто вот посмотреть, пощупать их книгоиздательскую продукцию и нашу, есть какие разницы, да. Ну да, коллекция большая, сейчас, к сожалению, я не могу сказать точно, сколько в ней, потому что что-то у кого-то на руках даже, вот, некоторые предметы я не отношу к этой коллекции, они, так сказать, на пограничном состоянии, а так книг у меня, да, около 500 и в английских оригиналах, и на русском языке, и на 20 языках мира, не только «Властелин колец», там я стараюсь собрать все, что издано, по крайней мере, за границей. У нас переведено, к сожалению, мало. У нас переводы разные одного и того же. «Хоббит» туда и обратно, «Властелин колец». Да, «Сильмариллион» и некоторые еще, и сказки и так далее. Вот, но в английском оригинале стараюсь собрать как можно больше. Есть уникальные экземпляры, как, например, издание первого тома «Властелин колец» 57-го года. Но первый том вышел в 54-м году с границы, а вот у меня седьмой тираж 57-го года с вложенной картой, к сожалению, без суперобложки, но эта книга жемчужина моей коллекции. Вот, коллекцию я показываю в интернете, вот, часть выставлял на выставках разных, вот, проводили некоторые семинары в научной библиотеке, там тоже я ее показывал. Друзья, для тех, кто не знает, Джон Роналд Ройл Толкиен – это известный английский писатель, поэт, переводчик, лингвист, филолог, и его называют одним из величайших британских писателей. И по сей день во всем мире люди безумно любят его творчество. Вы, скорее всего, знакомы по серии фильмов. Это «Властелин колец» и «Хоббит». Да, и сейчас вот уже начинают снимать, фирма Amazon начинает снимать сериал «Властелин колец». Правда, не по самому «Властелину колец», да, а по, так называемой, второй эпохе истории Нуменора, ну, в скобочках Атлантиды. Да. То есть вот это подогреет дополнительный интерес к творчеству Толкина. Как сейчас с «Ведьмаком». Абсолютно верно. И как появилась ваша любовь? Вы все-таки собираете уже более 20 лет Толкина. Да, книги собираю давно. Вот, стараюсь, раньше старался покупать, сейчас в основном перешел на дарение. То есть прошу людей подарить. В общем-то, люди не жалеют, участвуют в пополнении коллекции. Но где-то приходится все-таки подкупать на барахолках, редкие издания, старые издания, которые еще, естественно, в магазинах уже не найдешь. Но коллекция пополняется. Вот буквально на днях получил замечательное исследование по флоре в творчестве Толкина. Английские писатели, ботаники, точнее, ученые-ботаники, они книгу написали толстую, и эта книга у меня есть в коллекции, я ее полистал с большим удовольствием. Возможно, что-то буду переводить для себя или для людей, в том числе из этой книги. А вот что для вас вот это фэнтези Толкина? Ну, Толкин немножко все-таки не фэнтези, это немножко нужно различать. Хорошо, это высокое фэнтези. Ну, давайте назовем так. Для меня это, ну, так скажем, это мой мир. Мне там тепло, уютно и хорошо. Конечно, я не эскапист, я не убегаю из этого мира, он мне тоже интересен. Но вот этот идеал литературы своеобразный, да, вот то, что мне интересно. Мне интересна география, мне интересна история, мне интересна лингвистика. Вот это все я там нахожу. Это эпос. Я люблю средневековый эпос европейский, там песни Белунга, Беовульф и так далее. И это тоже там присутствует. Я люблю приключения, тоже там есть. Я люблю философские размышления, это тоже там есть. Я люблю такое грандиозное, что-то масштабное, и это там тоже есть. То есть это такие книги, которые вмещают в себя все. Хорошо. Мне это нравится. За кого вы в мире Средиземья? За Саурона? Конечно, нет. Вот так всегда. Нет, я не сторонник темных сил, хотя знаю очень много людей, которые, да, там поддержат. Им интересна темная сторона силы, так скажем, да, если говорить о «Звездных войнах». Вот, нет, я ближе, так сказать, к более светлым, но не сильно светлым. Да, где-то так, в промежуточном. Это кто там, для примера? Ну, те же, ну, например, нуменорцы, да, угу. Они, так сказать, вроде начинали с хорошего, потом упали, но мне вот нравится их начальная история. Вообще, история Нуменора, как таковая, для меня производит очень большое впечатление, и есть некоторые личные моменты, которые сейчас говорить не буду, которые... После эфира. Да. Друзья, мне бы хотелось вас попросить, если у вас есть какие-то книги Толкина, и вы хотели бы их передать в коллекцию нашего замечательного гостя, можете оставить их в музее камня или можете принести их нам на радио, я с радостью передам. А все-таки очень приятно, когда увлеченный человек постоянно получает вот такую поддержку эмоциональную, и это, конечно, прекрасно. Да, поддержка есть, за что, в общем-то, я благодарен людям. Но, к великому счастью, что я не один такой, у нас в Иванове достаточно много людей, и в свое время даже были клубы любителей Толкина. Вот, правда, сейчас сошло нет, потому что больше стали ролевики, реконструкции и так далее. Но у нас, например, в России есть коллекционеры, которые собрали коллекцию гораздо больше, чем меня. Но в Ивановской области таких людей у нас просто нет. Да. Не скромно, конечно, но я собой горжусь. Да, вы самый скромный из здесь присутствующих. Именно так. Друзья мои, у нас остается совсем немного времени. Если вы еще хотите задать вопрос 193-69-20, если нет, то вот какие ближайшие планы у музея камня, на какие экспозиции советуете сходить? Ну, сейчас у нас, например, работает, вот активно посещалась новогодние каникулы выставка «Старый добрый Новый год». Это уже традиционная выставка, мы ее делаем каждый год, но у нас она каждый раз с какой-то изюминкой. Мы стараемся ее разнообразить, улучшить. И вот в этом году у нас представлена, ну, с прошлого года самоцветная елка, то есть это елка металлическая, украшена настоящими драгоценными, полудрагоценными и самоцветными камнями. И у нас появился еще один экспонат. Елочка такая, елочка украшена настоящими 32 природными рубинами. Вот, елочка интересна тем, что в темноте при ультрафиолетовом облучении она начинает светиться. То есть вот если на нее направить ультрафиолетовый свет, рубин начинает сиять ярко-красным цветом, как кремлевские башни, звезды на Кремле. Вот, а мы сделали такой в антураже, каменные домики, это ночнички, да, вот такая деревенька, вот посреди деревни стоит елочка, и вообще смотрится это, выглядит это просто потрясающе. А если учесть, что многие игрушки советского времени елочные тоже украшались специальной краской, который светится в ультрафиолете, для людей это производит неизгладимое впечатление. Когда работает музей камня, где он находится? Музей камня работает для частных лиц по выходным, субботу, воскресенье, с 11 до 4, находится на улице Семенчукова, дом 9. Это недалеко от детского парка, в пограничном переулке. Милости просим. Друзья, я хотел бы вам еще раз напомнить, что у нас сегодня в гостях был педагог школы музея Лиза Склиева, Центра детского творчества номер 4 Сергей Беляков. Удивительный человек с удивительными увлечениями, с огромной коллекции знаний по очень разным отраслям, и я буду рад, если и после эфира вы будете задавать какие-то вопросы, потому что для меня каждый визит Сергея – это праздник, и я постоянно узнаю что-то новое и удивляюсь каждый раз. Огромное спасибо, что были с нами сегодня. У нас также весь эфир с нами, звукооператор прямого эфира Иван Конов, я Михаил Шор. Огромное вам спасибо, обнимаем вас и уходим на прогноз погоды. Прощаемся.